Ушли дедушка с бабушкой, а Урико Химико села за свою любимую работу. Ровно и весело стучит ткацкий станок, хоть пляши под его песню. И прекрасная ткань выходит из-под рук Урико Химико. Золотистой пряжей обозначились края облаков, за ними едва видна луна, и тонкие нити ивы нежно прорезали желтое от луны небо. Повсюду лунный свет. Кика-бататон, каран-карон. Кика-бататон, каран-карон. Сколько идем, а все слышен голос нашего Урико Химико. Хорошо поет наша девочка. А путь в город не близкий. Ну, ничего, ничего. Одну гору перешли. Вот еще одну перевалить надо. А третья, о, вон она, в облаках скрылась. Идут так старики, разговаривают потихоньку. А страшилище Аманадзяку, косматый, мохнатый, рот до ушей, когти длинные, высмотрел дедушку с бабушкой своими совиными глазами, ухо наставил, слушает, о чем они толкуют между собой. Давай, старик, купим нашей Урико Химико красное платье. Хорошо. Да, еще узорный платочек. Да, и сластей разных купить надо. Я тоже хочу красное платье. Хочу узорный платочек. Я сластей разных тоже очень хочу. А как же сделать, чтоб все это мне досталось? Пойду перехитрю Урико Химико. Перехитрю девчонку. Урико Химико, открой дверь, я тебе принес вкусных груш. Не надо мне груш, не надо, не отопру дверь. Дедушка с бабушкой не велели чужих в дом пускать. Ух, ужасно умная девчонка, никак ее не обманешь. Ну-ка попробую еще раз. Кто там? Урико Химико! Я тебе моток пряжи привез. Тоньше паутины, белее снега. Хочешь, покажу? А ты кто? Ты приоткрой дверь-то хоть на один ноготок. Увидишь. А пряжа красивая. Очень, очень. Ну, открывай. Ну, приоткрыла. Ну, покажи пряжу. Вот она. А я не вижу ничего. Да приоткрой ты дверь хоть на палец, тогда увидишь. Ладно, приоткрою. Ну, где же твоя пряжа? Да, ну, позволь ты мне хоть голову-то просунуть. Ну. Испугалась? Вот я и перехитрил тебя. Моя взяла. Уходи, уходи из дома, мальчик. Ой, Нет, не уйду. Теперь я здесь останусь, в доме. Мне дедушка с бабушкой привезут гостинцы из города. Я буду ткать на твоем станке. У меня еще лучше получится. Не трогай станок. Не трогай, не трогай. Да я тебя, глупую девчонку, в горы унесу. Пожалей меня. Отпусти. Отпусти. Замолчите, птицы. Глупости какие. Отпусти. Не отпущу. Унесу.